Наташа заказала у подошедшего официанта какой-то салатик, кофе и мороженое, а я выбрал судака с картофелем по-деревенски, благо судаки в нашей местности еще водились и по слухам, а пестархами не страдали. Народу в кафе было немного, музыка звучала ненавязчивым тоном, и нашему общению никто не мешал. «Рассказывай, где ты и что?» Я отпил воду из стакана, которую нам принесли сразу в качестве бонуса. Наташа за последние несколько лет успела закончить свой медицинский, отработать пару лет в поликлинике педиатром, после чего, устав от нищеты, смогла пристроиться медицинским представителем иностранному экспортеру лекарств и медицинского оборудования. И сразу после этого жизнь молодого медика кардинально изменилась к лучшему. Девушка переехала с мужем из ведомственного общежития, которое существовало на местной больнице, закрытой по причине невозможности избавиться от въевшихся в стены и полы бактерий золотистых стафилококков и прочих заразных гадостей. Правда, квартира принадлежала иностранному работодателю, но через 5 лет должна была перейти в собственность успешному представителю. Я прикинул сроки и перебил щебечущую девушку. «Наташа, если квартира хорошая, то постарайся ее переоформить на себя чуть раньше, чем через 5 лет. Почему? Просто поверь мне, так будет правильно. Скорее всего, через 5 лет твоя сказочная жизнь закончится и таких денег у твоего работодателя не будет. Возможно, он вообще перестанет работать в нашей стране». «Ты что, экстрасенс?» Вилка с салатом застыла в воздухе. «Нет, я не экстрасенс и не псих. Просто имею знакомого в правительстве, от которого слышал кое-что. Вряд ли я смог объяснить симпатичной девушке, которая попала в струю и верила, что дальше все будет хорошо, о предстоящих потрясениях, когда половина России, прекрасным августовским утром, проснется нищий, к тому же, в неподъемных долгах, но я попытался. Ладно, что я все про себя». Наташа отодвинула пустую тарелку и уставилась на меня своими глазищами. «Ты то что, нормально. Я от твоей мамы слышала, что ты в милиции работаешь». «Угу, работаю. Напротив места, где ты меня чуть не задавила, сижу. И что, много жуликов поймал?» «Много», — серьезно ответил я на шутку. «Много поймал, только толку чуть. Чем больше их ловишь, тем больше новых появляется». Поняв, что шутка не зашла, Наташа сменила тему. «Не женился еще?» — и лукаво блеснула граненым золотым колечком на безымянном пальчике. «Жениться не успел, но, практически, овдовел». «Это как?» Я кратко рассказал историю наших с Аллой недолгих отношений и их печальный конец. «Какой ужас!» Наташины глаза стали еще больше, совсем как у героини японских аниме. «Не говори. Так что я теперь богатый отец-одиночка, наследство-то от Аллы досталось большое, что уж бога гневить. Ужас, ужас». Наташа не могла успокоиться. «Молодая женщина, только жить начала. Наверное, судьба», — пожал я плечами, — «и любовь к нехорошим мальчикам. Но с тобой-то она связалась и ребенка родила, а ты вроде бы в детстве был вполне, вполне себе уволень», — кивнул я головой. «Ну, наверное, жизнь заставила поменяться. Вот только Алла, при всей любви к плохим мальчикам, стремилась быть всегда сверху. Я то просто ушел, а другой ей голову проломил. Ладно, это все дело прошлое, а у меня к тебе один вопрос. Ты случайно не знакома с коллегами, что контактные линзы в наш регион поставляет? Только мне желательно, как бы это объяснить, мультибрендового представителя, чтобы не одну марку поставлял, а несколько. Я подумаю, поспрашиваю. Ты мне визитку свою оставь», — не отказала мне в просьбе бывшая соседка. Мы допили кофе, я расплатился, посетовал официанту, что в таком замечательном заведении мало посетителей, оставил девочки на чай, ибо труд их тяжелый и неблагодарен. Наташа за 2 минуты домчала меня до здания Рофт, ткнулась сладко пахнущими губами в щеку, попросила звонить и, как комета, умчалась по своим околомедицинским делам, а я уткнулся в свои уголовные дела. Кажется, несколько бумажек надо оформить, куда проще, дела, не требующие предварительного расследования, а, тем не менее, никто за тебя эти бумажки не оформит, не подпишет и не сошьет аккуратными стежками. Да и руководству понравился постоянно действующий конвейер из законченных уголовных дел, что я через сдавал через день, что оно уже начало покрикивать: «Давай, давай, Громов, я знаю, что у тебя есть еще». Коллеги, квартет блондинок, сначала смотрел на это враждебно, дуя на меня губы, но потом поняли свое благо. Теперь по пятницам начальство не терроризировало их, что срочно, через 5 минут, необходимо сдать законченные дела, иначе будете работать без выходных». Теперь барышни работали без суеты и начальственных окриков, зная, что Громов, как фокусник из цилиндра, достанет парочку законченных дел, и все спокойно пойдут домой одновременно с окончанием рабочего дня. Вечер. Локация: Садовое общество, Мирнычевский район, города. К моему удивлению, Наташа на мой вечерний звонок не ответила. У ворот завода, на проходной, ее тоже не было. По внутреннему телефону никто трубку не поднял. А охранник на мой вопрос позвонил на в дежурку и сообщил, что термический участок закрыт, опечатан и сдан на охрану, никто из сотрудников сегодня не задерживался. Я, стараясь отогнать липкое чувство тревоги, поехал домой. Наташа не вышла встречать меня, когда я возился с воротами, хотя обычно это делала, но в домике горел электрический свет, и входная дверь была открыта. Я достал из багажника карабин и, прижав его к боку, стволом вниз, чтоб не видели глазастые соседи, двинулся к домику, стараясь держаться вне сектора обстрела. На половине пути я увидел, выбравшегося из кустов смородины и, бросившегося ко мне наперерез, демона, и на сердце сразу отлегло. Живая и здоровая Наташа металась по дому, собирая вещи и запихивая их в чемодан. «Надеюсь, ты не от меня бежать собралась?» Я шагнул через порог и поставил карабин в уголок, за косяком входной двери. «Ой, Паша!» Наташа отбросила вещи и, подбежав ко мне, повисла на плечах. «Прости, что не позвонила, все из головы вылетело. Просто твоя мама позвонила, сказала, что они с дачи домой приехали, а в ящике почтовом письмо на мое имя. Ну, я у начальника нашего отпросилась, до твоих дошла, а там...» Я взял в руки двойной лист из ученической тетради, исписанный округлым детским почерком, и мне сразу существенно полегчало. Письмо на имя Наташи означало, что все мои близкие живы и здоровы, а остальное уже можно пережить. Глава 17. Семейные дрязги. Сентябрь 1993 года. Наташа получила послание от племянницы по имени Оля, 17-летней девушки с обостренным чувством справедливости и верой в силу правды. Оля писала, что старшие родственники обманули, недовольные, что в завещании подмосковной тетушки появилась никому не нужная в их раскладах Наташа, подали иск о оспаривании завещания. Подробности девочка не знала, но тетки были очень довольны, что прошло уже несколько заседаний, а Наташа ни разу в суде не появилась. «Стоп!» Я присел к столу, поймал за руку, пробегавшую мимо меня с какой-то блузкой девушку и, преодолев ее сопротивление, усадил к себе на колено. «Ты вещи зачем собираешь, Паша? Но как? Мне же ехать надо, в суд, пока там без меня все не порешали. Ты меня прости, конечно, что я у тебя не спрашивал, как у тебя с наследством дело закончилось, как-то завертелось все, и у меня из головы вылетело. Но, лучше поздно, чем никогда, поэтому сейчас спрашиваю, как у тебя с оформлением наследства дело закончилось. Ну, я у нотариуса документы получила, наполовину квартира и дом в поселке, а вторую половину всего этого тетя завещала моему троюродному брату Юрию, сыну тети. Ой, давай без этого всего, я все равно не запомню». Остановил я попытку описания генеалогического древа семьи подруги. «Ты, я помню, рассказывала, что тебя встретили совсем не ласково. Да нет, мы потом помирились. Тетя Софа, мама Юрика, извинилась передо мной, сказала, что просто перенервничала, и вообще. Ну, мы договорились, что они пока поищут покупателя на дом и квартиру, а потом мне сообщат, чтобы я приехала. И что, я пару раз им звонила по телефону, с переговорного пункта, но они сказали, что пока из покупателей с деньгами никого нет, очень тяжело все продается. Предлагают по бартеру шпал или цемент, но сам понимаешь, никто с такими покупателями связываться не будет». Я зажмурил глаза, пытаясь представить, по каким основаниям Наташа может лишиться наследства. «Скажи, пожалуйста, а кто из твоих родственников в суд на тебя подал?» «Ой, а Оля не написала. Она дочь тети Риты, которая родная сестра тети Софы, а баба Галя их мать, твою мать». «Хорошо, что это я прошипел практически, про себя. Во всяком случае, Наташа на мое ругательство внимания не обратила. А что эти тетушки, баба Галя, между собой переругались? Оля не написала?» «Нет, написала, что они все вместе в Москву ездили, себе обувь в Лужники, очень недорого отоварились. То есть между тетей Ритой и тетей Софой противоречий нет, раз они ездят вместе в Москву, и завещание, как таковое, не оспаривается. Или оспаривается, так как даже если Юрик пролетит мимо наследства, как фанера над Парижем, имущество останется семье, скорее всего, доставшись этим теткам и примкнувшей к ним бабе Гале, а чуждая московским петербурженка останется ни с чем. Я снова взял письмо, перечитал еще раз, но никакой новой информации не получил. Суд идет, Наташа его игнорирует, тетки и баба Галя радуются. Ты что собираешься делать, как что, в Москву лететь, разбираться? Понятно, когда летишь? Я от твоих позвонила в агентство по продаже билетов, забронировала билет на завтра, его выкупить надо до закрытия. Ну тогда собирайся, поехали. Утро следующего дня. Локация, дорожный рофт. Утро выдалось суматошным. Сначала, в 5 утра, я доставил Наташу, переполненную моими инструкциями, в воздушную гавань столицы Сибири. После этого, не спеша, поехал на службу, откуда почти сразу рванул встречаться с знакомым Наташей Серовой, которая отрекомендовала его как главного специалиста по поставкам импортных контактных линз и прочей оптики в медицинские центры и аптеки города. Знакомый Серовой, молодой мужик лет 30, согласился со мной встретиться, при условии, что я приеду к нему быстро, так как у него через 4 часа рейс в Москву. Черт дернул меня за язык, и я предложил добросить его в аэропорт. Но, зато я получил от него наводку на производителя контактных линз с диоптриями -9.5 и короткий список из 2 медицинских центров, которые закупали линзы от этого производителя. Для этого парню хватило короткого взгляда на обладку от линзы. А в аэропорту, тот же черт наворожил дойти до зала отлета и убедиться, что Наташин самолет улетел по расписанию. Наташа сидела на подоконнике, недалеко от билетных касс, с отрешенным лицом, а вокруг нее уже кружили, как черные акулы, 3 лица кавказской национальности. Все объяснилось очень просто. Я не зря удивился, что Наташе по телефону забронировали билет на самолет. Этот рейс был транзитный, борт авиакомпании «Саха-Якутия» летел через город из далекой Якутии, и желающих лететь на нем было немного. «Саха-Якутия» не подвела, прилет и вылет нужного нам самолета отложили на завтрашнее утро. Не знаю почему, но Наташу это известие выбило из колеи. Она решила, что завтрашнее утро является решающим, и она никак не успевает в суд. Пришлось хватать девушку за руку и тащить в местное отделение связи, где от имени Наташи давать телеграмму о суде моем участии неуведомленно прошу отложить заседание неделю буду лично. Молодой человек, вы адрес суда не указали? Молодая связист протянула мне бланк телеграммы с проставленной ей галочкой на месте адреса получателя. А там райцентр очень маленький, совсем деревня, у районного суда адреса нет. Вы так отправляете, там почтальон знает, куда отнести. Не моргнув глазом, соврал я и сотрудник узла связи, пожав плечиками, начало деловито считать слова и стоимость отправления по тарифу «Молния». Ну все устроилось, а ты плакала. Сегодня телеграмма будет в суде, так что все в порядке. Ты суд уведомила, что твои права, как ответчика, нарушаются. А теперь поехали домой, завтра я тебя опять, с утра пораньше, сюда привезу. Даже чемодан можно из багажника не доставать. У меня зубная щетка в чемодане. Наташа уткнулась мне в грудь лицом и замерла. Ничего, по дороге еще одну купим. Я приобнял заплаканную девушку за плечо и повел в сторону выхода из аэропорта. В то благословенное время аэропорты, да и остальные хозяйствующие субъекты, еще не знали кормушек из шлагбаума на въезде и выезде и 15-минутного интервала бесплатной парковки. В лучшем случае натягивали через проезд бельевой шпагат и садили дядечку алкоголического внешнего вида, который, если ты не знал пароль для бесплатного въезда, за символическую сумму, эквивалентную стоимости пачки недорогих сигарет, впускал всех желающих проехать. Пароль для бесплатного въезда обычно должен был произноситься мужественным голосом, обладателем брутального лица, желательно, с 3-дневной щетиной, и состоял из вольного набора матерных выражений. Если вы все делали как написано выше, пароль считался верным, и вы проезжали. Так, о чем это я? А, вспомнил. Шлагбаумов не было, мой Ниссан притерся на краю большой площади перед зданием аэровокзала. Пока я усаживал Наташу в салон, к нам подошли 3 кавказцев, у которых из-под носа я увел, как они посчитали, их законную добычу. «Эй, земляк, до города добрось!» Самый большой и наглый потянулся к ручке двери. Честное слово, карабин из багажника я достал, чтобы поудобнее положить Наташин чемодан, но парни сразу поскушнели и, очевидно, вспомнив о неотложных делах, не прощаясь, двинулись обратно к зданию аэровокзала. «Паша, я же ничего не знаю, не разбираюсь в этих делах». Всю дорогу до дома накручивала себя Наташа. «Как я в суде буду? Скажу что-то не то и все. Ничего не бойся. Ты, главное, мне исковое заявление пришли по фототелеграфу или факсу. Я дома тебе надиктую номера, куда можно для меня факс прислать». Я вспомнил, что в кабинете у меня валяется факсимильный аппарат, изъятый во время суточного дежурства, который так и остался бесхозным, так как установить, откуда его украли, не представилось возможным. Так почему его не подключить к телефонной линии в кабинете, а то техника лежит без дела уже месяц, только устаревает морально и физически. Ты не бойся, если в чем-то сомневаешься, так и говори, мне вопрос непонятен, прошу повторить его, другими словами. И, главное, звони мне почаще. Если будет необходимость, то я брошу все и приеду, но пока с твоим делом неизвестно, что происходит, я свои дела бросить не могу, сама понимаешь, меня так просто со службы никто не отпустит. Утро следующего дня было повтором утра вчерашнего. Самолет из Якутии долетел по вчерашнему расписанию, дозаправился, принял на борт пассажиров, в том числе и мою девочку, и, разогнавшись по бетонке, взлетел в серое осеннее небо. На службе я кое-как отбился от справедливых нападок начальницы по поводу моего отсутствия на службе вчера, заготовил два запроса в медицинские центры, специализирующимся на продаже линз, когда на пороге моего кабинета появился мой долгожданный агент Аркаша Кондратьев. Выглядел он довольным, как обожравшийся вискасом кот, и даже стал как-то неуловимо, но лощение. «Привет, есть будешь? Тогда выходи из рофта, иди, не переходя дорогу, в сторону Колизея, я тебе догоню». Утром завтракать мне было некогда, да и не хотелось. Мы с Наташей выпили по чашке кофе и помчались в аэропорт, поэтому к 10 часам утра желудок начал напоминать о себе спазмами. А Аркаша, судя по спортивной сумке на плече, только что с первого автобуса из Кемерово, поэтому вряд ли откажется от завтрака. Ели мы в небольшой забегаловке колхозного рынка, где смуглые узбеки угощали всех желающих шедеврами среднеазиатской кухни. Аркаша во время еды порывался рассказать мне, судя по его горящим глазам, о своих успехах, но я ему запретил. Столики в заведении стояли очень плотно, народу было много, все громко переговаривались, для конфиденциального разговора обстановка была неподходящая, поэтому о деле не говорили, поели по хорошей порции правильного плова из металлических мисок, запили дрянным напитком кофе Игл 3 в одном, после чего сели в машину, припаркованную возле станции юных планеристов. «Рассказывай, дорогой друг, как съездил?» «Хорошо съездил, шеф, деньги все потратил, и еще, мне бы подлечиться». «Что деньги потратил, я не сомневаюсь, опрос здоровья решим, не волнуйся». «Да ты не сомневайся, я все потратил на нужное дело, зато информацию тебе в ключике принес, можно сказать, из первых рук». История разведпоиска Аркаши была увлекательна и богата на информацию. В первый же день своего вояжа парень покрутился во дворе, где жил директор НИИ, постоял в подъезде, увидел молодую супругу фигуранта, выводящую ребенка на прогулку, и понял, что тут ловить особо нечего. Не того уровня был парень Аркаша, чтобы привлечь внимание молодой, красивой, ухоженной и довольной своей жизнью женщины. Тогда Кондратьев решил зайти с противоположной стороны, направившись в место жительства супруги директора, только бывшей. Походив по соседям, якобы в поисках знакомого, народ в Кемерово еще открывал двери квартир в ответ на стук. Он выяснил, что Шорохова, фамилию после развода женщина не меняла, Алина Владимировна, бывшая супруга Шорохова Василия Ильича, бывшего директора НИИ «Прошахт», ставшего инженерным центром и простившим долги всем своим кредиторам, проживала в небольшой, однокомнатной квартирке одна, в глубокой тоске и печали. Получив такую информацию, Аркадий обошел соседние дворы, нашел слесарку местного ЖУ, из глубины которой доносился жизнерадостный мужской гогот и стук костей домино о твердую поверхность. Сотрудники ЖУ настолько увлеклись игрой, что не услышали шороха осторожных шагов на лестнице в подвальную мастерскую и не заметили, что стоящий у входа в слесарку деревянный ящик и инструментарием был похищен дерзкой и безжалостной рукой. А через 10 минут унылую тишину квартиры одинокой женщины нарушил бодрый стук в дверь, за которой стоял невысокий, улыбчивый парень с открытой, почти гагаринской улыбкой. Представившись слесарем ЖУ, прибывшим на вызов по поводу текущего водопроводного крана, Аркадий услышал, что никого в этот дом не вызывали. «А почему у вас электрический звонок не работает?» Не смутила моего разведчика сухость приема. «Давайте, я посмотрю». После звонка, посмотреть пришлось еще лампочки на кухне и в ванной комнате. Затем хозяйка предложила специалисту жилищно-коммунальной сферы подкрепиться бокалом красного вина и бутербродами, где, во время трапезы пожаловалась, внимательно и сочувствующе глядящему в глаза, собеседнику о своей печальной судьбе. После обеда специалист был приглашен в зал, где у дивана выпала из стены электрическая розетка. Вот на диване и произошло сближение двух одиноких сердец, которое Аркадий коротко описал. «Das ist fantastisch». В маленькой квартирке оказалось очень много мест приложения умелых мужских рук, так что Аркадию некогда было отправиться в поисках временного жилья, поэтому гостеприимная хозяйка приютила одинокого юношу. Общих точек взаимных интересов между этими разными людьми было мало, поэтому их общение за несколько дней сводилось к любовным утехам и рассказам о бывшем муже Алины, редком подлеце, сластолюбце и мерзавце. Аркаша оказался прекрасным слушателем, внимательным, понимающим, тактичным и совсем не ревнивым, поэтому Алина Владимировна говорила практически все время. Информацию она получала самую свежайшую, так как круг общения бывшего мужа остался прежним. Процесс замены устаревших жен на молоденьких красавиц только начал набирать обороты. Большинство жен друзей господина Шорохова сочувствовали Алине и рассказывали о бывшем муже все, что знали. Шорохов хвастается своим друзьям, то заранее готовился, завел на себя фирмочку, вот этот инженерный центр, дождался, когда не в долгах погрязнет и, быстренько, все имущество на новую фирму переписал, а ликвидировал старую фирму уже бомж какой-то, с несколькими пенсионерами, инвалидами, с которых ничего уже не возьмешь, и баба молодая у него давно была, он ей квартиру вот эту купил, в которой сейчас Алина живет, а как любовница ребенка родила, и ребенок подрос, тут Шорохов рокировочку сделал, любовницу в большую квартиру перевез, а в маленькую, старую жену спровадил. Вот Алина там и сидит в одиночестве, всего боится и только пьет. Однокомнатная то тоже на Шорохова записана, Алина там только прописана, так что бывший муж ее выгонит на улицу. Круто, молодец Аркаша. Похвалил я агента, действительно, до бывшего щенные сведения. А документов никаких о разводе у Алины это нет, есть, я все записал. Когда утром, после ночи любви, счастливая женщина, с утра пораньше, побежала по магазинам, чтобы порадовать спящего любовника чем-нибудь вкусненьким, Аркаша залез в ее шкаф, нашел стопку документов и просто переписал в свой блокнот все их содержимое. Вдвойне молодец. Я вырвал листы с записями из блокнота и спрятал их в свой бумажник. Когда обратно? А надо? Надо, надо, очень надо. Мне крайне необходимо узнать следующее. Записывай. Снабдив Аркадия деньгами, лекарствами и инструкциями, я сунул ему в руку большую мужскую печатку и отправил в ближайший ломбард с заданием сдать золотое изделие без документов. В подвальное помещение кредитной конторы я вошел в тот момент, когда Аркадий засовывал полученные купюры в карман брюк, каюсь, стоял в предбаннике, контролируя обстановку через узкую щель в двери, благо камеры наблюдения еще не распространены. Милиция, контрольная закупка. Я с силой ударил по двери. В подвале она захлопнулась со звуком пушечного выстрела. «Хозяина вызываем, будем акт составлять». Молодой человек, сидящий за раздвижной решеткой, попытался спрятать печатку в стол, но, поймав мой укоризненный взгляд, отдернул руку, будто обжегшись. «Я директор. Может быть, как-то порешаем вопрос? Я думаю, что это просто недоразумение. Может быть, и порешаем». Я вытащил у Аркадия уже припрятанные деньги, громко велел ему подождать в коридоре, показав рукой, что он может уходить, после чего подошел к решетке. «Открывайте, уважаемый, будем разговаривать». Молодой человек поколебался, но понял, что сдвижная решетка между нами, защита весьма иллюзорная, отпер замок. «Мы можем с вами договориться», я задумчиво поднял взгляд к потолку. «Сколько? Что сколько? А, нет, мне денег не надо. Я вам хочу на недельку дать помощницу, которую вы за это время должны научить вашему профессиональному мастерству. Все эти манипуляции с кислотами, весами, как подделку отличить от настоящего металла, как и что у техники проверять, ну вы поняли. Кстати, у вас там лысые формовки на полке лежат, я вижу, их вам скинули и не выкупают. Вы с этой девушкой можете насчет меха и кожи договориться, она в этом деле большой специалист, Даже из этого дерьма может сделать что-то приличное. Но как я? Да не волнуйтесь вы, я бросил на стол деньги, изъятые у Аркадия, и подхватил свою печатку. Она работать будет в другом районе, так что себе конкурента вы не обучите. Она завтра придет, Тамарой назовется, и не благодарите. Глава 18. Осеннее одиночество. Сентябрь 1993 года. Слышал по телевизору, что ездовые собаки на Крайнем Севере переваривают кусок мороженого мяса в течение суток, после чего их положено кормить снова. Не знаю, может, на полюсе мясо сильнее промораживается, но демон трескал мороженые куски мясопродуктов дважды в день, прекрасно успевая все это переваривать. Кашу с мясом, с отъездом Наташи, никто не готовил. Сам я перешел на вечернее поедание ужасно вредных пельменей, заедая их соусом из смеси перца чили, горчицы и майонеза. А еще у меня началась бессонница, засыпать в пустом доме не хотелось. Наташа звонила каждый день, но я отчаянно скучал по ней. В остальном все у меня было прекрасно, дела делались, начальство поругивалось, бумаги сдавались. Я, все-таки, подключил факс вместо служебного телефона и получил от Наташи слабо различимый документ на 4 листах, из которого уяснил, что хитрые тетки решили бортануть троюродную племянницу, подав аж 2 иска очевидно, для надежности. Тетя Софа, мама Юрика, наследника по тому же завещанию, утверждала в своем исковом заявлении, что Наташа в наследство по факту не вступила, о наследуемом имуществе должной заботы не проявляла, а все бремя по его содержанию несет несчастный сын тети Софы, Юрик, являющийся истинным наследником. Вдобавок, тетя Софа указала, что Наташа с тетей никогда не общалась, всем своим поведением демонстрировала полное равнодушие к наследодателю, поэтому наследником она быть не может, так как это противоречит нормам морали и общественной нравственности. Сестра тети Софы, тетя Рита, на всякий случай решила оспорить само завещание, вдруг с первым иском все провалится. Их ее заявление выходило, что наследодатель гражданка Агапова, последние 5 лет перед своей кончиной была явно не в себе, вероятно, стояла на учете у психиатра и, всем своим образом жизни, демонстрировала окружающим стойкое девиантное поведение, слабо ориентируясь в пространстве и окружающей обстановке. Там еще много было умных слов, причем, при прочтении документов я не мог отделаться от чувства, что оба иска составлял один и тот же человек. Паша, что мне делать? Домой возвращаться? Заседание назначили через 10 дней. Что мне здесь болтаться? Наташа, ты смеешься, что ли? Куда возвращаться? У тебя там дел полно, надо за это время собрать доказательства, что твоя тетка была нормальная до самого конца и что тебе просто не дали принять наследство. Я тебе сегодня денег вышлю почтовым переводом, ты их завтра получи, и записывай, что надо сделать за это время. Не успел я положить трубку на рычаг, как аппарат разразился нетерпеливой трелью. Домогалась, пока по телефону, меня моя одногруппница и одновременно адвокат Софья Игоревна Прохорова, с которой несколько дней назад мы случайно встретились в СИЗО номер 1 города. «Привет, чем занят? Не отвлекаю от важных дел», — медовым голосом промурлыкала в трубку девушка. «Привет, рад слышать», — рубанул я. «Для тебя готов все бросить, в том числе и работу. Совершенно случайно я в вашей стороне сейчас, вот и вспомнила о тебе, решила, может быть, встретимся, пообедаем, если у тебя есть свободные полчаса. Хорошо, но по моим финансам могу пригласить тебя в чебуречную, напротив Рофт, а если ты не ешь жирные, жареные пирожки с мясом и луком, то сама приглашай, куда хочешь. Слушай, я в вашем районе редко бываю, может быть, посоветуешь приличное заведение?» Я назвал, ставшее мне почти родным, кафе на улице Лысого Вождя, тем более, что я, спровоцировав там стрельбу, я невольно отпугнул от них публику, поэтому, по мере сил, пытался компенсировать финансовые потери. Когда я вошел в кафе, Софья уже сидела за столиком, уткнувшись в меню. «Привет!» Я плюхнулся на стул напротив. «Чем ты меня собираешься кормить?» «Паша, я вроде бы девушка», — укоризненно покачала головой моя визави. «Я думала, что мужчина должен. Ну тогда я пошел». Улыбнулся я и начал приподниматься из-за стола. «У нас 2 месяца задержка зарплаты, поэтому у меня денег только на пирожок с рисом и бульонный кубик Галина Бланка». «Погоди», — Софья порывисто схватила меня за руку. «Просто у меня денег тоже не особо много. Садись, заказывай, только, как говорится, без фанатизма. С водочкой, с надеждой спросил я. Адвокат торопливо перелистнула меню в конец папки и со вздохом вынесла вердикт. 100 грамм можешь взять. Я пожалел бедную девушку, заказал свиную отбивную с картошкой по-деревенски, но, очевидно, Софи что-то было очень от меня надо, и она заказала мне водку, расщедрившись на 150 грамм. Официантка была та, что обслуживала нас с медицинским представителем прошлый раз. Она сделала круглые глаза, после чего, за спиной, кушающий салатик Софи, показала, что прошлая спутница была классом повыше. Очевидно, хорошие чаевые с последней нашей встречи сделали нас достаточно близкими людьми. Я ответным жестом показал, что обслужу себя сам, налил прозрачную жидкость из графинчика в стопку и опрокинул в себя, привычно занюхав рукавом турецкого свитера. Софья поморщилась от моих манер, думая, что я не вижу ее реакции, борясь с отбивной, но ничего не сказала, продолжая улыбаться мне. «Спасибо, очень вкусно». Через 10 минут я отодвинул от себя пустую тарелку и по-плебейски хлопнул себя по животу. Давно так вкусно не жрал, а то все макароны да яйца, да картошка, слава богу, на огороде хорошо уродилась, а то бы совсем ноги протянули бы. «Паша, но у тебя же машина, иномарка. Софочка, я тебе, как родной, признаюсь, так как тебе смысла нет пыль в глаза пускать, машина не моя, у Жульмана изъятая. Я сторожу автостоянки самогона деревенского, у другого жулика изъятого, подогнал, он мне ключи и выдал, на несколько часов. Я иногда беру, ну, там девке какой мозг запудрить, чтобы она, ну, сама понимаешь, а так денег нет, кручусь помаленьку, где могу, по зернышку склевываю». Глаза Софии сверкнули адовым пламенем, как полыхали глаза змея-искусителя в одной стародавней истории. «Так, я для тебя, Паша, как раз зернышек принесла, полную пригоршню». «Да», — радостно оскалился я. «Так выкладывай, мать, не томи мою душу. Я на многое готов за долю малую, и моральные скрепы у меня очень пластичные». Софья наклонилась ко мне, демонстрируя глубокий вырез декольте и загорелую грудь честного третьего размера. «У меня есть клиент». История девушки, адвоката была вполне банальна. К барышне обратился мелкий предприниматель со своей бедой. На него поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов, и мужик бросился искать адвоката. Так как с деньгами у него было получше, чем у меня, но не намного, адвокаты «Золотой сотни» ему в правовой помощи отказали, так как никто не хотел связываться с тухлым делом за небольшие деньги. Мужик сменил адрес места жительства и стал адвоката поскромнее, пока, через 2 недели не вышел на мою одногруппницу. Несмотря на дорогое платье, с клиентурой у Софьи Игоревны было не очень радужно, и клиента с живыми деньгами она приняла в свои юридические объятия. Суть истории была в том, что мужик действительно имел отношения интимного характера с мамой спорного младенца, но, с его слов, те отношения имели характер эпизодический и кратковременный, во время летних каникул у бабушки в деревне, так как на тот момент будущий алиментщик был несовершеннолетним. Каким путем девушка получила свидетельство об рождении ребенка, где к графе отец значился фигурант, назовем его условно Константином, история умалчивает, но со слов Константина выходило, что узрев на пороге родительской квартиры молодую мать со свежеизготовленным документом, молодой человек первым делом погнал с порога наглую претендентку на супружество или вспомоществование, вторым же делом бросился к знакомому юристу и на всю имеющуюся у него наличность заказал у правоведа иск о оспаривании отцовства. Иск со всеми приложениями ушел в суд по месту жительства предприимчивой молодухи, а парень стал ждать повестки из суда. Родным и близким Константин о случившемся не сказал, надеясь, в силу своей, присущей юному возрасту, веры в себя, что ситуацию он разрешит самостоятельно. Повестку фигурант дождался, но не из суда, а от районного военного комиссара. Как официальный отец ребенка до 3 лет, молодой человек имел право на отсрочку от призыва, но он, не считая, даже в душе, ребенка своим, о наличии записи в свидетельстве о рождении умолчал, поэтому через неделю был уже на областном сборном пункте, откуда поехал в солнечную Итатку, военный городок севернее Томска. Первое время лысый Солобон в письмах к родителям интересовался, не пришла ли повестка на его имя, но никаких писем, адресованных юному солдату с почты не приносили. Со временем неприятная история забылась, навалились иные, более насущные проблемы и заботы. Но судебные архивы имеют длинную память. Судьба в виде исполнительного листа с астрономической суммой настигла Константина через 5 лет после окончания службы в рядах советской армии. Начинающий предприниматель написал письмо в суд, откуда прислали копию решения, из чего вытекло, что несмотря на неоднократные уведомления, истец в судебные заседания не являлся, рассматривать дело в его отсутствие не просил, в связи с чем иск оставлен без рассмотрения. Это, конечно, очень все интересно, но от меня то ты что хочешь. Я подозвал официантку и заказал кофе, под косым взглядом Софи. Да дело-то, в принципе, пустячное. По преувеличенно честным глазам Софьюшки, я понял, что дело гнилое до одури. Если кратко, то после заключения договора о оказании юридической помощи и, как я догадался, получения аванса, Софья вспомнила, что у нее есть знакомый дознаватель в дорожном РОВД. Немного подумав, Софья написала заявление по месту подачи заявления одинокой матерью о том, что злостный алименщик проживает как раз на территории дорожного района и просила направить материалы для возбуждения дела именно в дорожный район. И зачем тебе все это надо? Ну смотри, дело простое. Ты возьмешь материалы с заявлением себе, снимешь Константина с розыска, а он после этого уедет в Чехию на постоянное место жительства. На салфетке девичья рука нарисовала скромную цифру, сравнимую с половиной моей ментовской месячной зарплаты, что, очевидно, по мнению моей собеседницы, должно было меня впечатлить и бросить с головой в объятия коррумпированной адвокатши. Это что? Я потыкал пальцем в циферки. Это размер нашей благодарности. Вновь показав грудь, наклонилась ко мне искусительница. Че правда? И ты мне столько заплатишь? Радостно оскалился я, тыча пальцем в салфетку. Классно, я согласен. Ты мне только подскажи, что мне писать в объяснительной, когда после побега твоего клиента меня за жабры возьмут, с вопросом, почему я снял человека с розыска. Так он же к тебе на допрос придет, значит, бегать не собирается, вот и основание, чтобы человека с розыска снять. Ему только в аэропорту пограничный контроль пройти и все. Ты сама то себя слышишь? Я откинулся на спинку кресла и отхлебнул поданный официанткой кофе. По-твоему, я должен голову подставлять за 3 копейки? Сама то, наверняка, раз в 10 больше попросила. А это не твое дело, сколько я попросила. Огрызнулась Софья. Я схему придумала, я адвокат, а ты? Девушка зарумянилась от злости, но успела захлопнуть рот. А я мент поганый, безграмотный нищеброд и лох по жизни, ты хотела сказать? Я длинным глотком допил ароматный напиток, встал, кинул на стол 2 бумажки, с лихвой закрывающей картошку с мясом и кофе, которые я употребил, подхватил свою куртку с вешалки и пошел на выход. «Стой, Громов!» раздалось за спиной, но я, не оборачиваясь, вышел из заведения, спустился с крыльца и сразу завернул за угол, откуда с удовольствием наблюдал, как девушка, адвокат, выскочила на улицу и, растерянно, завертела головой, ежась под мелкой водяной пылью осеннего дождика в своем красивом платье. Часом спустя, локация, здание дорожного РОВД, подвал. Софья тихонечко поскреблась в дверной косяк моего кабинета лакированным ноготком, заглянула одним глазом и прошептала: «Извини, извиняю». Я приглашающе махнул рукой: «Проходи, садись, чай будешь?» Девушка помотала головой, судя по состоянию ее прически, мелкая водяная морось сменилась проливным дождем. «Как хочешь, я тебя извинил, что, то еще». Адвокат завертела головой, потом снова склонилась вперед. Распахнутый плащ не помешал разглядеть мелькнувшие смуглые полушария, и я вздохнул. Отсутствие Наташи сказывалось на молодом организме. «Паша, ну давай договоримся, мне очень надо». Я встал из-за стола, демонстративно выглянул в пустой коридор подвала, после чего склонился к теплому ушку адвоката и, обдав ее смесью ароматов кофе, водки и мятного тик-так с их 2 калориями, прошептал в теплое ушко барышни: «Давай, так давай». Софья достала из кошелька написанную в ресторане сумму и аккуратно, как карты, разложила на моем столе. «Не, так дело не пойдет». Я деревянной линейкой собрал купюры и подтолкнул в сторону бывшей одногруппницы. «Я сначала дело получу, сообщу об этом тебе, и после этого ты отдашь мне». Я взял небольшую бумажку, сложил ее вдвое, ровно посередине и разорвал по изгибу, помахав в воздухе обрывками. «По-братски, любую половину». «Ты что, а мне?» Софья была возмущена. «Вот, я протянул ей левую половинку листочка, иначе мне не интересно. Работа моя, риск мой, а ты что сделала? Наводку дала, это процентов 20, максимум, по понятиям. А, еще ходатайство написала. Ну вот, по-братски, половину любую предлагаю. Я подумаю. После минутного размышления, Софья подскочила, вскинула к потолку аккуратный носик и, практически, строевым шагом, двинулась в сторону лестницы, столкнувшись в дверях с вбежавшим, раскрасневшимся Русланом. «Извиняюсь», — буркнул он, подхватывая, сбитое, как кегля, легкое тело барышни, я ставя ее на ноги. При этом на ахнувшую девушку он даже не взглянул, значит, новость была действительно важная. Адвокат презрительно фыркнула на проигнорировавшего ее самца, пробормотала хам трамвайный и быстрым шагом покинула, небезопасный, кабинет. «Здорово». Я сунул руку пыхтящему Руслана. «Ты в бегах, что ли? Спрятаться надо? Типун тебе на язык». Руслан машинально перекрестился. «У меня, лично, все нормально, а вот Князев в бега подался. Да ну нах, я чуть не подавился чаем. Он же это без ног, считай». А вот так, комитет с прокуратурой тоже так считали. Прикинь, его даже не допрашивали ни разу. Типа, он все время под наркотой из-за боли пребывает, не отдает себе отчета и не ориентируется в окружающей его обстановке, поэтому допрос его будет опротестован адвокатом. У него, возле палаты, 3 дня ППСники сидели, а потом и их сняли, так как состояние стабильно тяжелое. А потом его из госпиталя в больницу скорой помощи перевели. Он там несколько дней овоща поизображал, а сегодня ночью ушел с концами. Погоди, он же того в гипсе. Так он в гипсе и ушел. Я там одного дедка в палате за сигареты и бутылку коньяка попросил за нашим другом приглядеть. Так этот дед мне сегодня, 20 минут назад, позвонил. Сказал, ночью в палату 2 вошли, деду перо показали, князя подхватили с 2 сторон и увели. Он так в гипсе, с негнущимися ногами, пошел. Египетская сила, протянул я и впал в задумчивость. Хорошо, что Наташи дома нет, иначе было бы очень грустно. Может быть, мне, как итальянскому карабинеру на Сицилии, на казарменное положение перейти, в кабинете поселиться. Я с сомнением посмотрел на стулья и стол. Стол хлипкий, стулья жесткие, да, и бесполезно это. Ночью кто-то постучится в дверь кабинета и я, спросонья, открою. Я представил стоящего на пороге князя, в гипсе, как в кавалерийских ботфортах, широко расставившего негнущиеся ноги, и меня непроизвольно передернуло. Ну и что делать будем? Ты же понимаешь, Руслан, что князь к тебе. Я отпуск взял за свой счет, на 3 дня. Сказал, что картошку копать надо. С выходными это 5 дней, жизнерадостно сообщил мне бывший приятель. Надеюсь, его за то время задержат. Руслан, ну ты хоть не позорься, ты же в розыске безвестников и преступников служил. Укоризненно покачал я головой. Прекрасно знаешь, что если жулик умный, его хрен поймаешь, а князь умный. Тем более, я думаю, что он сейчас никуда вылезать из своей берлоги не будет, а вот когда ноги подлечит, тогда да. Ну я в любом случае, к родне, в деревню поеду, глядишь, за 5 дней что-то изменится. Давай, я к тебе в понедельник, с самого утра приеду, поговорим, что делать будем дальше. Я проводил заспешившего товарища и пошел к начальству с рапортом, где указал, что в связи с побегом бывшего оперативного работника Князева из лечебного учреждения, я, как лицо, к которому он и Князев испытывает стойкую личную неприязнь, чувствую, что моей жизни и жизни моих близких угрожает реальная опасность, на основании изложенного выше, убедительно прошу выдать закрепленный за мной пистолет Макарова номер на постоянное ношение. В случае отказа в удовлетворении моего рапорта, прошу предоставить мне вооруженную охрану. Если же меры по моей безопасности приняты не будут, оставляю за собой право обжаловать действие, бездействие, руководство в вышестоящую прокуратуру. Получив этот образец канцелярского пустословия, полковник Дронов долго морщился, как будто у него болели зубы, но поставил свою резолюцию. Разрешаю сроком на 1 месяц, а если не поймают, вы продлите. Товарищ полковник, нагло спросил я и выкатился из начальственного кабинета, пока рапорт не отобрали обратно. В кабинете я смазал и протер ветошью ствол, по которому изрядно соскучился, повесил на пояс оперативную кобуру и черный кожаный чехол с медной кнопкой для запасной кобуры и почувствовал себя уверенней. К сожалению, в РСФСР запрещены всякого рода ловушки, типа капканов или подведенных к дверной ручке, проводов с напряжением, но для меня это все равно не подходит, туда попадется первым любопытный демон, которого я оставляю днем вольно гулять по нашему участку, благо, что через забор ему уже лениво перепрыгивать, а к наглым соседским котам он относится флегматично, не обращая на них внимания. Первую ночь с момента побега князя я спал плохо, признаюсь честно, и не то, что боялся. Мозг усиленно обдумывал меры безопасности. В то, что князь повредит бывший свой дом или сожжет его, я не верил, так как, в теории, была вероятность вернуть его, отобрав у меня, а вот со мной разобраться, я уверен, не применит, поэтому жить теперь надо, соблюдая все меры предосторожности. За разработкой списка мер я уснул, и мне приснилось красивые, фигурные решетки на окнах дачного домика, очень симпатичные. Через два дня. Локация – дорожный рофт. Материал в отношении злостного алименщика Константина, имевшего фамилию Шубин, я получил удивительно легко, заявив моему начальнику, Ольге Борисовне Супрунец, что мелкие кражи – это хорошо, но ими уголовный кодекс не заканчивается и мне надо учиться работать с иными уголовными составами преступлений, а злостные алименщики, которых я искренне не люблю, отличная тренировка. Правда, наряду с материалами в отношении гражданина Шубина мне вручили еще одно дело на гражданина, тоже, не желавшего знать свою детку и его маму, но это уже были сопутствующие потери. С адвокатом гражданина Шубин мы встретились через час после получения дел. Даже если бы мне предъявить неформальные встречи с защитником фигуранта по делу, я, самыми честными глазами, скажу, что дела не читал, и соглашение фигуранта с адвокатом Софьей Игоревной Прохоровой, я в глаза не видел, но, если кто-то считает, что я невольно нарушил закон, то я за эти дела не держусь, можете забирать их себе в производство. Софья, как в кино, под столом сунула мне конверт с деньгами, которые я, не особо скрываясь, пересчитал, не касаясь пальцами, а затем, вытащил из кармана сляпанную на скорую руку расписку от имени Софьи, якобы она заняла у меня деньги в сумме, по совпадению, равной сумме в конверте. Подождав пару минут ребят из ОМОНа или СОБРа, я недоуменно хмыкнул и, разорвав расписку на мелкие кусочки, кинул их в пепельницу на столе. «Только я тебе сразу скажу, Софья, так тупо дело я сливать не буду. А что ты сделаешь?» — усмехнулась восходящая звезда молодой российской адвокатуры. «Там все сроки прошли, долги просто космические. Что тут можно сделать? Скажи, я сделаю». Я промолчал, на что девушка насмешливо фыркнула. «Молчишь, умник, ты, наверное, семейное право забыл, как только тебе в зачетку оценку поставили. Ты даже не волнуйся, что надо для жизни, я помню». Огрызнулся я, а то так, даже, не получив удовольствия, станешь чьим-то должником на бесконечные 18 лет. «Ты, кстати, дело то судебное, смотрела, что там, делать мне нечего, в такую даль мотаться». Криво ухмыльнулась Прохорова. «Все равно, все сроки прошли, бесполезно что-то доказывать». Глава 19. Рабочие трения. Сентябрь 1993 года. «Привет, девчонки». Я, широко улыбаясь, ввалился в кабинет, где сидели мои блондинистые коллеги, и положил на ближайший стол, за которым сидела дознаватель Марина Филатова, шоколадку. «Все хорошеете?» «Ну да, я такой, периодически, раз в неделю». Примерно, захожу в кабинеты своих знакомых, минут пять зубоскалю, отвешиваю женщинам комплименты, выслушиваю свежие сплетни, и иду дальше, так сказать, демонстрирую флаг. Зато у меня совсем рофт хорошие, приятельские отношения, покойные опера и беглец Князев были редким исключением, причем обоюдным, которое ни одна из сторон не пыталась исправить. Ну а дружить с девочками из отделения дознания мне сам Бог велел. Вот я и дружил, время от времени занося им недорогую шоколадку для совместного чаепития. Только сегодня девочки были явно не в духе, причем, что характерно, все трое одновременно. А Филатова, известная сладкоежка, вынужденно ограничивающая себя в сладостях, жертвуя их в пользу двух своих детей, на импортную плитку в яркой обложке даже фыркнула. Не знаю, чем я успел за ночь провиниться перед дамами, вчера прощались вполне сердечно, но ведь в эту игру можно играть и вчетвером. Понимаю, понимаю, я приложил руку к сердцу. В такие дни не то, что шоколад противен, даже жить не хочется. Прошу меня простить. Я, под тоскливым взглядом Филатовой, прихватил шоколад с письменного стола, сунул в карман и вышел из кабинета. Спину мне просто испепелили три гневных взгляда. Может быть, коллеги решили, что я поступаю не по-мужски, забрав свой презент обратно, но, чтобы на меня дулись за мои же деньги, это, по-моему, перебор. Громов, зайди в приказе, распишись, окликнула меня из кабинета любезная начальница. Доброе утро, Ольга Борисовна. Я лучезарно улыбнулся и положил на стол, перед капитаном милиции белую, с золотом упаковку шоколада. Что тут, выговор очередной. Моя ручка зависла в воздухе, и я вопросительно уставился на начальницу. Что застыл? Подписывай. Ольга Борисовна сделала нетерпеливый жест ухоженной рукой с свежим маникюром. Да я просто был ослеплен красотой и блеском ваших ноготочков. Я написал, что ознакомлен с приказом о исполнении мной обязанностей старшего дознавателя с сегодняшнего дня. То есть, теперь за секретность я надбавку получать не буду. Вместо того, чтобы спасибо сказать, ты еще о этих копейках спрашиваешь, как давеча в соседнем кабинете Филатова, фыркнула начальница. Ты же у меня капитана выпрашивал, а как я могу капитана тебе выпросить, если ты даже не старший? Вот Яков Рувимович медицинскую комиссию пройдет, в отпуск сходит, потом на пенсию уйдет, я через полгодика на тебя представление и напишу. Вообще-то я, если что, давно старший оперуполномоченный, и чтобы дать мне капитана такую сложную схему выдумывать не надо было. Если не знаете, как, спросите у меня. Погрозил я пальцем начальнице, и она схватилась за голову. Ой, я дура, а я то думаю, что Дронов на меня так странно смотрит, когда я ему проект на подпись подавала, а все ты виноват. Абсолютно логично обрушила на меня свой гнев симпатичная женщина. Не мог сразу сказать, и шоколад свой забери, я на диете. С вами иди такими сотрудниками, скоро в дурдом угодишь. Я пожал плечами, подхватил многострадальную шоколадку и двинулся в сторону подвала, раздумывая о неадекватности поведения моих коллег противоположного пола. Либо у них у всех единовременно наступили критические дни, но в их возрасте это должен быть повод для радости. Или кто-то планировал занять место старшего дознавателя, а я, по девичьему мнению, активно путаюсь у достойного кандидата под ногами. В глубоком раздумье я порвал упаковку у шоколадной плитки, отломил дольку, угостил такой же порцией, сунувшегося на запах, демона, который мгновенно смахнул сладкий кусочек с моей ладони. Идиллию утреннего чаепития нарушило негромкое покашливание у двери, где, подняв глаза от газеты бесплатных объявлений, я обнаружил Филатову. «Что-то хотели, Марина Федоровна?» Я отломил от шоколадной плитки еще одну дольку и отправил в рот, после чего вновь уткнулся в газету. «Павел, мне твоя помощь нужна», – растерянно протянула коллега. «Надо человека одного допросить, он на вызовы не приходит, а у меня сроки горят. Так оформите принудительный привод, как положено отнесите в дежурную часть, и вам этого человека привезут в течение пары дней». Очередной кусочек шоколада, провожаемый взглядом молодой женщины, исчез у меня во рту. «Да не везут мне его», – психанула Марина. «Я 2 недели постановления пишу, а они мне справки отдают, что дома никого нет. А я точно знаю, что он дома, просто двери не открывает. Ну а я тут при чем?» Пожал плечами я, потянулся к шоколадке, но, в последнюю минуту, передумал, уже рот свело от сладости, даже чай не помогал, да и смотреть на скорбные глаза нашей сладкоежки надоело. «Паша, ну ты единственный мужчина в отделе, да и к кому я должна обратиться? Если мы, в своем коллективе, не будем помогать друг другу, то есть, помогать?» Я посмотрел в глаза помогайки. «А мне кто-то хоть раз помог, когда я болел, развели на поездку за ценными лекарствами. Я 2 часа рулил с температурой под 40, для того, чтобы кто-то себе дефицитные таблетки купил, и за это мне таблетки дали, которые я мог за 10 рублей купить в аптеке через дорогу. А сегодня что вы мне устроили? Нет, девчонки, так дело не пойдет. Теперь вы сами по себе, а я сам. Мне, к примеру, от вас ничего не надо. Ну и пошел ты». Марина показала мне, что у дознавателей есть собственная гордость, и ушла, фыркая и громко стуча каблуками по бетонным ступенькам. Но через 15 минут в подвал спустились все 3. «Паша», — почти хором пропели обесцвеченные блондинки. «Прости нас, мы больше так не будем». «Ладно, замнем для ясности». Я уже 5 минут думал, как извиниться перед Филатовой, не потеряв лица, но барышни меня опередили. «Но все вам последнее предупреждение. Марина, куда надо ехать? И что там вообще за ситуация?» Филатова на память назвала адрес, на что я предложил ей встретиться в 7 часов утра у дома подозреваемого. Паша, но это же нахаловка. Мне до этого дома час под дождиком идти. Я думала, мы на твоей машине, от Рофт поедем. Ладно, но ты лично, Марина, будешь должна. Я обвел сочную фигуру молодой матери и алчно облизнулся, на что девки жизнерадостно заржали и покинули мою обитель, на прощание крикнув, что если что, они за Маринку отработают. В довершение истории я обнаружил исчезновение шоколадной плитки со стола. Вечер того же дня, где-то в городе. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Симпатичная девица на ресепшене подтолкнула в мою сторону лист бумаги, снабженный казенной печатью. У нас в клинике «Зоркий глаз» строго придерживаются понятия медицинской тайны. Это была третья клиника, которая работала с контактными линзами из списка, что передал мне медицинский представитель, и до сих пор никаких проблем с получением данных людей, покупающих линзы с диоптриями -9.50 не было, а вот здесь. Возможно, что эту симпатичную девочку в белом халатике в детстве пугали, что злой дядька, милиционер ее заберет, если она не будет есть кашу, а может быть она, по окончанию рабочего времени, из прилежной сотрудницы превращается в развязную подругу мелкого рэкетира. Я не знаю, но вижу, что меня пытаются загнать на какой-то шесток. Девушка, вы обязаны предоставить мне эти сведения, миролюбиво потыкал я в строки запроса. Вот здесь ссылка есть, на основании каких норм права вы обязаны, Анатолий Васильевич. Даже не слушая меня, барышня набрала номер телефона. Тут какой-то молодой человек пришел, говорит, что из милиции, требует с нас данные на наших пациентов. Мы же не обязаны посторонним ничего давать. Правильно сформулированный вопрос, есть уже половина дела. Если девица за стойкой просит подтвердить правильность ее действий, неведомому мне Анатолию Васильевичу психологически проще произнести короткое слово «да». Тем более вопрос подан так, что с уважаемое заведение пришел какой-то хмырь с улицы, а не сотрудник милиции с официальным запросом. Судя по торжествующей моське девушки, именно это ее собеседник сделал. «Оставляйте вашу бумажку». Пренебрежение в голосе девицы прозвучало очень отчетливо. «Директор будет в понедельник, посоветуется с нашим юристом и напишет вам ответ. Если у вас все, то я займусь работой». Я на секунду завис, раздумывая, как получить нужные мне сведения и, заодно, поставить на место наглую девицу. Первым желанием было выволочь ее из-за стойки, прямо так, в коротком медицинском халатике доставить в Рофт и держать там за неповиновение законным требованиям работника милиции, пока неведомый Анатолий Васильевич не привезет мне необходимые сведения. Но я преодолел в себе это прямолинейное желание, с улыбкой попрощался и вышел, чувствуя спиной торжествующий взгляд красотки. Сегодня на работу я взял с собой демона, больно тоскливо он скулил, когда я выходил из дома. Вот его я притащил ко входу в медицинский центр и, сохранившись в небольшом предбаннике, непросматриваемом со стороны ресепшена, начал стимулировать на поисковые мероприятия. «Демон, ай, хороший мальчик, где кошка? Ищи, ищи кошку». Демон равнодушен к соседским котам, приходящим на наш участок, пока они не начинают наглеть, вырывать растения или гадить по углам. Но, раз хозяин сказал искать кошку, будем искать кошку, ведь это такая увлекательная игра. От толчка по холке, пес рванул вперед, скользя влажными с улицы лапами по свежевымытому линолеуму и чутко поводя носом в поиске кошачьего запаха. «Ты куда, подлец помытому?» Выскочив на шум когтей из кабинета, разозленная уборщица попыталась ударить пса новомодной пластиковой шваброй, отчего демон пришел в неописуемый восторг. Ухватив зубами за перекладину с мокрой модной тряпкой, черный кобель, уперевшись в пол лапами, с грозным рычанием потянул палку на себя. Уборщица, громко матерясь, попыталась вырвать свое орудие труда их крепких челюстей, но руки соскользнули с гладкого пластика, и дама шлепнулась на попу, а демон, торжествующе зажав свой трофей зубами, неспешно потрусил по длинному коридору, кося одним глазом назад, в ожидании погони и нового этапа увлекательной борьбы за палку. Уборщица, матеря всю родню и хозяина четвероного твари, погналась за черным зверем. Из-за стойки ресепции выскользнула стройная красотка и побежала ей на помощь, а из кабинетов выглядывали встревоженные врачи и пациенты. Зная по совместным играм, когда мы с демоном упорно боролись за обладание какой-нибудь коряги, найденной в лесу или на берегу речки оружейки, что борьба будет долгой и упорной, я, никем не замеченный, прошел в ресепцию и взялся за оптическую мышку включенного компьютера. Список клиентов медицинского центра я нашел почти сразу, вывел его на экран, ввел в поиск -950, в результате чего получил результат из 6 фамилий, которые отправил на печать. Когда я выходил из застойки с горячим листом бумаги в руке, борьба в дальнем конце коридора, судя по звукам, шла с переменным успехом. Я громко свистнул и вышел на улицу через входную дверь. Торжествующий демон появился возле машины через пару минут, прыжком заскочил на заднее сиденье через открытую дверь, рыча от возбуждения, попытался втащить в салон свой законный трофей, согнутую в середине ручки швабру, но не сумел, после моей команды «фу», с недовольством разжал зубы. Я захлопнул дверь, сел за руль и тронулся. С зеркала заднего вида успел заметить несколько фигур в белых халатах, растерянно стоящих на углу здания медицинского центра. Следующее утро. Нахаловка. Улица Катерная. А нет его, паразита. На наш стук из калитки высунулась худенькая женщина без возраста, с пожелтевшим старым синяком под глазом. На руке, что теребило конец завязанного по-деревенски, платка, фиолетовые отпечатки чьих-то пальцев были совсем свежие. Судя по бумагам, Марина пыталась безуспешно допросить кухонного боксера, а перед нами стояла потерпевшая. Он на лодку пошел, на рыбалку собрался, тем временем объясняла Марине, тревожно оглядывающаяся по сторонам, жертва домашнего насилия. «Вон, если в тот проулок свернете, доедете за кустов, а там тропинка на берег, там его лодка и стоит, синяя такая». Проулок был совсем коротким, и через минуту я уже остановился, перед мордой машины встала плотная стена молодой поросли. Марина вылезла на улицу, а я начал разворачивать автомобиль, в таких местах лучше не терять время, при необходимости быстро смыться. Поставив машину капотом в проулок, я вылез из салона, сделал пару шагов в сторону коллеги, нетерпеливо потоптавшись в узком проходе к реке, после чего почувствовал явный дискомфорт. Судя по вони, разлившейся в свежем, прибрежном воздухе, я умудрился наступить в чье-то говно. Черт, я приподнял вверх подошву. «Марина, подожди меня, мне тут надо, догоняй». Девушка махнула рукой и исчезла из поля зрения. Очевидно, стоять под моросящим дождем ей не нравилось, а я, чертыхаясь, начал возить подошвой ботинка по прелым листьям. Мокрая листва помогала плохо, нога скользила по ним, так что пришлось воспользоваться веточкой, чтобы избавить глубокий рисунок протектора от вонючей субстанции. Сейчас в воду зайду и все остатки говна смоет. С этой мыслью я выбежал на песчаный берег. От дикого пляжа медленно отходила синяя, потрепанная казанка. На передней лавке сидел худощавый мужик в телогрейке на голое, в синих наколках, тело, который обнимал за плечо съежившуюся Филатову, тиская ее пухлое плечо и что-то весело объяснял, широко разевая рот, полный стальных фикс. На корме стоял угрюмый чернявый парень, тоже в телогрейке, но с зимней тельняшкой с черными полосами, что, с натугой, отталкивался от дна длинным веслом. «Это этот, что ли, твой охранник?» Широко разевая рот, как конь, заржал уголовник. «Ну пусть на бережку подождет, пока мы с тобой, красотка, покатаемся». Филатова попыталась вскочить, но цепкие пальцы с силой впились в плечо, и дознаватель осела на лавку. «Не скучай, мент», — махнул кепкой стальнозубый. «Мы тебе рыбки привезем». «Ага», — согласно кивнул я. «Скучать не буду. Хорошо, что я на днях выписал пистолет на постоянку». Увесистая тушка Макарова привычно скользнула в руку, я присел на широко расставленных ногах, подхватил руку с пистолетом, снизу, левой рукой.